с этим я ничего не в состоянии был поделать. Ни словом, ни поступком. Словом это означало бы совершенно не по-мужски. Бессмысленно и до отвратительности жалко низать укоризны и плакаться в жилетку родному человеку, который, хоть ты всю душу изведи на шелестящие гирлянды пустых слов, ничем помочь не сможет, ибо тут не единовременный товарищеский поступок нужен, а нужно разительно перемениться, стать иным человеком. Но если тебе требуется иной, не числее, не честнее ли и не добрее, попросту не мучая никого, пойти искать этого другого? А поступком это значило молча, без объяснений, прогнать ничем в сущности не провинившуюся передо мной подругу. Что, конечно, с общепринятой точки зрения вполне по-мужски, но с моей как-то непорядочно. А тут еще мой проклятый дар, о котором я никому никогда не мог рассказать. Мои знания, которых я никогда ни перед кем не имел права обнаружить, они вообще не позволяли отмякнуть ни на миг. Мы засыпали рядом. Кира панически прижималась ко мне, будто встарь. Тоненькая, хрупкая, горячая. Тут уж, казалось бы, можно впасть в безмятежность. Но я-то отчетливо помнил сверкающее облако самозабвения, на котором почивал вначале. Я-то еще хлеще ощущал, что рядом со мной уже не она, не та моя женщина, что прежде, что той моей уже нет вообще, нигде, и никогда не будет больше, словно она умерла. Словно это я сам ее убил. Мне-то зазор между поведением и чувством был ощутим ежесекундно. В первое воскресенье октября мы презрели все неотложные дела и поехали гулять на острова. Имелось там у нас задушевное местечко неподалеку от дворца. Было пасмурно, и пронзительно задувало с моря, обдирая праздничную листву с перепуганно скачущих ветвей. Зябко тряслась рябь на сырых протоках. Я разрывался. Мы с Глебом кидали в воду веточки и смотрели, чья скорее приплывет. И каждый, громко и азартно, жестикулируя и приплясывая, болел за свою. Веточки капризничали, вели себя непредсказуемо и причудливо. То одна вырывалась вперед, то ее вдруг закручивало на месте и вырывалась вперед другая. Я пытался рассказывать Глебу про парусность, течение и прочую гидродинамическую науку. А самому мне вспоминались наши игры в летней парковой канаве с Симагиным и то, как он мне вкручивал про уравнение Бернулли. А я, ничего почти не понимая, слушал завороженно, потому что за его словами роились удивительные тайны, и он их знал и отдавал мне. Как все по форме было похоже. И не похоже ни на вот столечко по сути. Потому что теперь было ветрено и серо и сыро. И Глебу было неинтересно. Он то и дело меня прерывал. А Кира мерзла. Я обнимал ее, упаковывал под руками, распластывал и раскатывал по себе, чтобы спасти от промозглого ветра. Она была такая маленькая и тоненькая, что, казалось, вся может уместиться у меня на груди. И она сама втискивалась в меня, спасалась. Потом мы принялись целоваться так исступленно, словно только что открыли для себя это занятие, словно в первый раз. Хотя на самом деле в последний раз. Но стоило нам заняться друг другом, Глеб тут же принимался ревниво дергать меня за руку и требовать внимания. И тащить наблюдать за нескончаемо длящимся состязанием веточек, прыгающих на серой рябе. И я шел за ним, заискивающе пытаясь приголубить его плечо ладонью, а он всегда выворачивался из-под моей руки, и, отступив на шажок, взрослый укоризненно заглядывал мне в глаза, как бы говоря, «Но неужели тебе до сих пор невдомек, что меня обнимать можно, таким образом, только маме?» И я опрометью возвращался, снова отогревал ее, целовал ей руки, и она целовала руки мне, но чего-то главного уже не было ни в ней, ни во мне. А Глеб, пыхтя, пытался нас разнять, раздвинуть и сварливо, как старший, делал замечание. «Вы что, с ума сошли? У вас руки немытые. Вон же люди смотрят. Как вам не стыдно?»